Событие 59. Патриарх Филарет сидел в кресле у себя в келье и смотрел на стоящего напротив митрополита Нижегородского, Никодима. Всего-то две недели назад патриарх говорил об этом человеке с Петром Пожарским, и вот, легок на помине, явился. Да не просто явился, а пришел обвинять Петрушку Пожарского в ереси и колдовстве, а заодно и в тайном латинянстве и многоженстве. И не огульно ведь обвинял, а опросные листы принес, где все это доказано и под пытками у тайных сподвижников этого анархиста выведано. Надо отдать Никодиму должное, подготовился он отменно. 4 года на Петрушу собирал доносы. Филарет вздохнул, отложил опросные листы, не читая, и, чуть склонив голову, поинтересовался. «Как зовут настоятеля храма Вершилова?» «Отец Матвей». Митрополит сморщился, словно это имя вызвало у него оскомину. «Здесь есть его показания». Патриарх ткнул указательным пальцем с перстнем, подаренным Петром Дмитриевичем Пожарским, в кипу листов. Перстень был с изумительной красоты рубином, ограненным так, как умеют гранить только в Вершилово. «Он такой же вероотступник и тайный папист!» – прошипел Никодим. Патриарх даже не знал, что делать. Надо бы найти застрельщиков этого обвинения. Филарет ни на минуту не сомневался в правильности того, что делает младший Пожарский. И надо его оградить от таких вот Никодимов. Но ведь не этот дурак сам все придумал. Или все-таки сам? А как же 2 храма православных, построенных в Вершилово? Филарет решил разговорить митрополита. Они не по канону созданы. Это все от лукавого. Опять зашипел товарищ, как любил называть врагов Пожарский. Слово прицепилось. «А иконы, что там Иоаким Прилукин творит?» «И они не по заветам стоглавого собора созданы». Филарет бросил взгляд в красный угол. Там стояло 3 иконы работы Прилукина, в том числе и его знаменитая Богоматерь. Иконы были без привычных золотых окладов и поэтому смотрелись необычно большими и красочными. Они были красивы, и от них веяло святостью. Патриарх перекрестился. Никодим повернулся и уперся взглядом в иконы. Лицо его скривилось. «И до вас, ваше святейшество, эта скверна добралась!» Взгляд был затравленный, такое укусить может. «В чем же заключается тайное латинянство князя Пожарского?» Увел с икон разговор Филарет. «Он православный храм переделал в костел еретический!» Аж брызнул слюною товарищ. «Давай-ка мы с тобою, митрополит, так поступим!» Решил патриарх. «Я вызову в Москву 2 митрополитов, и мы все вместе съездим в Вершилово к еретику Пожарскому и на месте все решим. Сам понимаешь, человек он непростой, вон сколько денег в казну приносит». «Десятины церковной! Вершиловцы не платят!» Аж взвизгнул Никодим. Вот, оказывается, в чем дело. Все просто. Петруша, вместо того, чтобы честно делиться заработанным с отцом Никодимом, на эти деньги храмы строит. Сам. Это и в самом деле грех. Оставил митрополита без такого жирного куска, как доходы от Пурецкой волости. Петруша и правда воли много забрал. Захотел и сам на короля шведского напал, да и побил того. Захотел и 3 города сам основал, без царевой воли. Опять взял сам и с гетманом Радзивиллом договорился о сдаче Смоленска. А вся эта самодеятельность к добру привела или к худому? Земли русские вернули все до последней деревеньки. И еще и Витебск с Полоцком у ляхов урвали. И все почти без потерь. Ям шведы сами отдали. Французы нас империей теперь кличут, а за ними и остальные подтянутся. Города основанные, рубежи дальние крепят и фарфор позволяют делать, что огромные деньги в казну приносит. Приюты для беспризорных мальчишек, толмачей готовят, а не татей ночных. Нет, ничего плохого державе князь Петр Дмитриевич Пожарский не делает. Все для блага ее. А мерзкие, завистливые и жадные Никодимы ему мешают. Ничего. Соберем иерархов и отправим на костер не Петрушу, а этого Сибролюбца. Но в Вершилово съездить нужно, непременно. На все эти чудеса нужно своими глазами посмотреть.